Глава четвертая. Часть первая. Троица друзей в пустыне. Бедуины и красные волки. Наступил следующий вечер. Вернувшись из детского сада, Андрей с нетерпением ждал отца с работы, чтобы услышать продолжение истории. Так и произошло. Папа поужинал, а после ужина сразу приступил к рассказу, чтобы успеть в этот вечер рассказать большую часть истории про красных волков и бедуинов. Итак, пройдя через портал, друзья оказались в пустыне. Точнее, сначала они попали в пещеру, а вот из пещеры выход вел сразу в пустыню. Здесь было много песка. Да что там много? Целые горы песка. Андрей знал, что такие горы называются барханами. Он видел телепередачу «Клуб путешественников» по телевизору. Именно там и объясняли название песчаных гор. «Я так понимаю, нам надо найти бедуинов, только пока не знаю, в какую сторону пойти». Андрей задумчиво смотрел на горы песка. «У меня, конечно, хороший нюх охотничьей собаки, ведь я спаниель. Вот только у медведя нюх должен быть намного лучше. Силач, что скажешь?» Обратилась Рада к медведю. «Я попробую, только ничего не обещаю», — согласился силач. Они взобрались на самый верх бархана. Медведь стал старательно принюхиваться, пытаясь понять, откуда может идти человеческий дух. Прошло минут пять. Рада и Андрей в надежде смотрели на силача, который старательно втягивал носом воздух с разных сторон. «Он так весь кислород испортит или истратит. Не думаю, что в пустыне кислорода много, ведь здесь нет леса», — проворчала Рада. «Не мешай ему. А если тебе не терпится, то побегай по округе и поищи следы», — оборвал Раду Андрей. Собачка фыркнула недовольно и побежала осматривать окрестности. А силач по-прежнему втягивал носом воздух, стараясь выполнить поручение своего друга Андрея. Прошло еще минут десять. Андрей не торопил его, ожидая, что тот что-нибудь почует. Вернулась Рада. В зубах она несла ящерицу. Остановившись возле друзей, Рада выпустила из пасти ящерицу и придавила ее лапой, чтобы та не убежала. «Ну что, пылесос, продолжаешь портить воздух? Так и знала, что от тебя толку мало. Сила есть, ума не надо. Так и живешь по таким принципам, косолапый», — стала насмешничать собачка над медведем. «Я не пылесос вовсе. С чего ты взяла, ушастая?» — сердито произнес силач, на время перестав втягивать в себя воздух. «Да, сообразительность — не твоя отличительная черта. А пылесос, потому что в одну сторону воздух втягиваешь, а в другую выпускаешь. Иначе бы ты лопнул, как воздушный шарик. Ну, или улетел бы куда-нибудь. Но дело не в этом. Я тут ящерку поймала. Пообещала, что отгрызу ей лапы, если она не покажет нам дорогу к бедуинам», — гордо сообщила собачка, довольная тем, что нашла решение вопроса. Рада отпустила ящерку, и та побежала, направляясь в восточную сторону. Друзья припустили за ящерицей. Им пришлось семь раз спуститься с барханов, а потом подниматься на следующее. На вершине седьмого бархана ящерица остановилась. Друзья тоже встали и посмотрели туда же, куда направила свою мордочку ящерка. Там виднелся участок земли, на котором росли неизвестные кусты, несколько пальм и непонятные деревья. Ни Андрей, ни его друзья не разбирались в ботанике, потому не могли знать правильное название растений, разве что пальмы опознали. А главное, среди деревьев имелось небольшое озеро, и здесь стояли привязанные верблюды. В тени деревьев отдыхали люди, одетые в странные балахоны с платками на голове. Андрей посчитал людей и верблюдов. Получилось 10 человек и 20 верблюдов. На некоторых верблюдах были нагружены мешки. Андрей принял решение познакомиться с бедуинами, надеясь, что эти люди именно бедуинами и являются. Друзья не ошиблись. В оазисе, так называлось место с озером и деревьями в пустыне, отдыхали действительно бедуины. Старшего звали Багир. Андрей вежливо назвал свое имя и имена друзей. Разговор велся на английском языке, который Андрей знал. «Какие заботы привели вас в эту пустыню, путники?» — спросил Багир. «Поручение у нас от Кощея Бессмертного освободить вашу пустыню от красных волков, чтобы вы потом работали на него», — честно ответил Андрей. «Работали? Какую же работу хочет от нас Кощей? Мы же бедуины!» — спросил Багир. «Говорит, что будет добывать здесь нефть», — вновь ответил правду Андрей. Багир стал тихо переговариваться со своими спутниками на незнакомом для Андрея языке. Закончив разговор, Багир вновь заговорил с мальчиком. «Мы везем дань вожаку красных волков. Можете поехать с нами. Чтобы изгнать красных волков из этой пустыни, есть только один способ. Надо сделать вызов вожаку и победить его на поединке. Но умеешь ли ты, мальчик, обращаться с мечом, что у тебя за спиной?» Усомнился Багир в способностях Андрея. «У меня меч-кладенец. С ним любой человек сможет сражаться, которому меч подчинится». «Давай я тебе покажу пару приемов фехтования. Лишним точно не будет», — предложил Багир. Главный бедуин достал из поклажи саблю и предложил Андрею отойти в сторону, где он сможет показать несколько движений с клинком. Как оказалось, Багир очень умело владел саблей. Друзья сразу поверили, что бедуин является прекрасным воином. Но Андрей имел сказочную способность к быстрому обучению. За следующие 4 часа Багир смог научить мальчика нескольким хитрым приемам с мечом. Вся компания осталась ночевать в оазисе, так как солнце заходило за горизонт и наступала ночь. Утром Андрей повторил все приемы, убедившись, что хорошо запомнил движение с клинками. «Ты действительно способный, Андрей. У тебя неплохо получается. Если сможешь победить вожака красных волков, я поговорю с главами кланов, и мы станем работать на твоего Кощея, чтобы добывать нефть», — произнес Багир, наблюдая за тем, как мальчик утром тренируется. Бедуины освободили от поклажи место на 3 верблюдах, куда посадили Андрея и его друзей. Вскоре караван двинулся по пустыне в логово красных волков. Сидя на верблюде, Андрей размышлял о том, сможет ли он победить вожака или нет. Папа говорил, что в сказочных историях он быстрый и ловкий. Надо верить в победу, тогда сможешь одолеть врага. С такими мыслями и уверенностью в победе Андрей смотрел вперед, туда, куда вез караван. Часть 2. Логово красных волков. Поединок с вожаком. Ехали по барханам вереницей. Впереди всех Багир, за ним все остальные. Троицу друзей на верблюдах поставили в середину каравана. За Багиром ехал юноша. Багир повернулся и что-то ему сказал. Юноша приостановил своего верблюда, а когда Андрей поравнялся с ним, пристроился рядом. «Мой дядя-караванщик велел мне с тобой разговаривать, чтобы была практика английского языка. Меня зовут Валид. Когда стану взрослым, буду водить караваны вместо дяди. Хочешь, я тебе буду рассказывать о животных в пустыне, если мы кого-то встретим», — предложил Валид. «Давай, а то я и мои друзья ничего не знаем о пустыне», — согласился Андрей. Всю последующую дорогу Валид рассказывал о пустыне. Оказывается, барханы — это такие горы песка, которые перемещаются от ветра, они стоят на месте. Но перемещаются только те, которые не закреплены растительностью. Друзья узнали, как выглядят саксаул, полынь. Оказывается, в оазисе они видели баобаб, финиковую пальму и кактусы. Рассмотрели и некоторых животных. Большой ящер называется вараном. Он опасен даже для человека. Ту ящерицу, что ловила Рада, местные называют просто пустынная ночная ящерица. По мере продвижения барханы стали заканчиваться. Пустыня плавно переходила в саванну. Появилось больше растительности. «Скоро будем на месте. Вот поднимемся на холм. Сразу за ним лагерь красных волков», — пояснил Валид. «Валид, а как выглядят красные волки?» — решил спросить Андрей. «Тело человеческое, а вот голова волчья. Кожа и шерсть на голове красного цвета». Примерно через час караван подъехал к лагерю красных волков. Жители пустыни назвали красных волков степняками или ордой. Лагерь орды не был как-то огорожен или окружен. Просто между двумя холмами стояли палатки, сновали волколаки. Именно волколаками Андрей решил называть красных волков. От своего папы он слышал, что в славянской мифологии были оборотни, которые могли быть человеком и волком. «Мы вожака красных волков называем Анубис», — тихо прошептал Валид так, чтобы слышал только Андрей. «Пусть будет Анубис», — не стал спорить Андрей. Лагерь красных волков охранялся. С каждой из четырех сторон он смог разглядеть по три воина, которые были вооружены луками и тесаками. На посту, к которому приблизился караван, один из степняков остановил их взмахом руки. «Кто такие? В лагерь въезжать запрещено, иначе голову с плеч!» — грозно выкрикнул оборотень. Наверняка он был старшим на посту, так как кроме набедренной повязки на нем была надета майка. Андрей даже удивился. «Мы привезли дань вашему вожаку Анубису», — ответил Багир. «Дань — это хорошо. В следующий раз надо будет заставить вас привозить юных дев. Будут нашими полонянками». И оборотень противно захохотал. Андрей было хотел выхватить меч-кладенец и убить мерзкого оборотня. Но Валид оказался рядом и придержал его за руку. «Не забывай, что тебе надо вызвать вожака на поединок, иначе ничего не получится». Караван пропустили к шатру вожака. Караванщики стали разгружать свои товары, что привезли в качестве дани. Андрей рассматривал красных волков. Чем-то орда походила на степных воинов, которых называли когда-то монголо-татары. Разница только в волчьей голове. Пока Андрей рассматривал орду, к нему подошел Валид. «Скоро выйдет Анубис, чтобы посмотреть на то, какую дань мы привезли. В этот момент ты можешь вызвать его на поединок», — прошептал молодой бедуин. Вожак стаи красных волков появился через час. Он вышел из своего шатра в сопровождении охраны, 10 оборотней. Как только Анубис приблизился к товарам каравана, Андрей вышел вперед. «Анубис, я вызываю тебя на поединок!» — громко произнес Андрей. В лагере резко наступила тишина. Анубис оскалил свою клыкастую пасть, рыкнул. Он не меньше минуты рассматривал Андрея и вдруг неожиданно захохотал. Смеялся только вожак. Все остальные сохраняли молчание. Анубис резко оборвал свой смех, еще минуту рассматривал Андрея, наконец заговорил. «Мне нравятся храбрецы. раз ты не испугался сделать мне вызов, я не убью тебя. Но принять твой вызов не могу. Вызов на поединок означает, что ты хочешь стать вожаком. Но ты не понимаешь главного правила. Человек не может быть вожаком стаи красных волков. Даже если ты победишь меня, то получишь вызов от другого воина стаи. Победишь его, снова тебе бросят вызов, и так будет продолжаться, пока тебя не свалит очередной претендент. Но за твою храбрость хочу сделать тебе предложение. Будет два состязания. Одно состязание силой, второе — бой на мечах. Выиграешь, тогда я выполню любое твое желание. А также сможешь уйти отсюда живым. Довольный собой, Анубис оскалился. Андрей задумался. Если на мечах он надеялся победить, то в испытании силой совсем не уверен. Бойцов стаи никак нельзя назвать слабаками. А победа нужна, чтобы освободить бедуинов. После этого Кощей покажет дорогу в царство Черномора. Только тогда можно будет освободить Марью, невесту Ивана-царевича. «Раз ты выставляешь бойцов, то я могу выставить своего друга. В испытании силой будет участвовать мой друг Силач», — решительно заявил Андрей. Анубис засмеялся. В этот раз смех его продолжался минуты три. «Ты не только храбрец, но и находчивый. Хорошо, я согласен, чтобы ты выставил своего друга. Состязание в силе будет в перетягивании каната. Победит тот, кто сможет перетянуть своих противников за черту. Состязание на мечах заключается в том, чтобы уронить своего противника на землю или убить его», — вынес свое решение Анубис. Стали готовиться к первому состязанию. Принесли канат, на песке начертили черту. Вместо Андрея к канату подошел Силач и взялся за один конец каната. К другому концу подошел очень мускулистый боец из красных волков. Прозвучала команда Анубиса, и каждый противник стал тянуть канат в свою сторону. Как ни пыжился, как ни напрягался боец из красных волков, но Силач легко перетянул его на свою сторону. Все красные волки зашумели, недовольные тем, что их боец проиграл. Анубис поднял руку, сразу наступила тишина. «Я не отступаю от своих слов. Победа за мальчишкой, так как его ставленник выиграл состязание силой», — громко произнес Анубис. Наступило время второго поединка. Из охраны Анубиса вышел боец и разделся до пояса. Все его тело покрывали мышцы. Андрей понял, что сможет победить только ловкостью и быстротой. Он достал свой меч-кладенец и приготовился к бою. Противник вооружился саблей. В голове у Андрея промелькнула мысль о том, что говорил папа. В волшебных странах он становится необычайно быстрым и ловким. Кажется, именно так. Но что же, пришло время проверить. По команде Анубиса бой начался. Сначала противники ходили по кругу, делая время от времени выпады, как бы проверяя друг друга. Постепенно скорость движения увеличивалась. И вот уже клинки мелькают так быстро, что невозможно взглядом уследить за скоростью острых полосок стали. Андрей вспомнил, как в оазисе Багир показывал несколько хитрых уловок в движениях. Он сделал обманное движение, резко сменил ход меча и нанес сильный удар. Меч-кладенец разрубил саблю бойца красных волков, будто она была сделана из дерева. Андрей решил не убивать своего противника. В последний момент он развернул меч-кладенец, удар получился не острой гранью, а плашмя. Боец красных волков от удара потерял сознание и упал на землю. Орда зашумела. Анубис вновь поднял руку. Шум прекратился. «Ты мне нравишься, храбрец. Не будь ты человеком, я бы позвал тебя в свою стаю. Признаю победу за тобой. Чего ты хочешь? Говори свое желание», — громко произнес Анубис. «Освободи от гнета бедуинов в пустыне. Не облагай их больше данью. Пусть они будут свободными», — сказал Андрей, убирая свой меч в ножны. «Пусть будет по-твоему, мое слово крепкое. Я больше не сунусь в пустыню, а ты сегодня будешь моим гостем», — огласил свое решение Анубис. Андрея и его друзей пригласили в шатер вожака, где был накрыт стол с разными яствами. Троицу друзей усадили на почетное место. После пира караванщик Багир вызвался перевести троицу друзей через пустыню в благодарность за освобождение всех бедуинов. Через 3 дня они остановились у пещеры, в которой имелся портал перехода в царство Кощея. «Ты всегда будешь дорогим гостем у бедуинов, Андрей. Любой клан тебе предоставит кров. Так я тебе говорю», — прощаясь, сказал Багир. Друзья помахали рукой бедуину и вошли в пещеру. Часть 3. Дорога в царство Черномора. Друзья идут на выручку Марьи-искусницы. В очередной раз рассказ папы прервался. Андрей уснул. На следующий день мальчик с нетерпением ждал отца с работы. Даже помог маме прибраться в своей комнате. Папа пришел к ужину, а после ужина продолжил рассказ. Через портал троица друзей сразу попала во двор замка Кощея. Со двора направились во дворец. Охрана им не препятствовала. Кощей встретил гостей на первом этаже, сразу пригласил в уже знакомый зал. Расселись. Слуги принесли чай и сладости. Сначала перекусили с дороги. Только после этого Кощей заговорил. «Вижу, вы выполнили мое поручение, раз вернулись живыми. Что же, не вижу причин со своей стороны не сдерживать обещания. Если устали, могу предложить отдохнуть в моем замке». «Кощей Злодеевич, ты ведь не будешь обижать бедуинов?» — решил спросить Андрей. «Я бизнесмен, чтобы обо мне не говорили. Бедуины будут добывать нефть, а я ее продавать. Они тоже получат часть прибыли. Смогут строить нормальные города или крепости, чтобы в следующий раз кочевники вновь не завоевали их пустыню. Я всегда веду сделки справедливо, партнеров не обижаю. А бедуины будут моими партнерами», — спокойно произнес Кощей. Совсем не верить Кощею Бессмертному у Андрея не было причин. Потому он решил, что пусть все будет как есть. Если что, он когда-нибудь попадет в гости к бедуинам. А если Кощей обманул, то ему здорово не понравится, как Андрей спросит с него за это. Заночевали во дворце. Утром Кощей проводил троицу друзей к огромному дубу, который рос за территорией дворцового парка. Дуб был настолько велик, что его не смогли бы обхватить даже 10 взрослых мужчин. Возле самых корней дуба имелось дупло, в которое мог, не нагибаясь, пройти взрослый человек. «В этом дупле дуба расположен портал в царство Черномора. Кстати, обратно вы можете идти не через мое царство. Там есть и другие дороги. Расспросите об этом Черномора, если он не превратит вас в червей или пиявок», — сказал Кощей, рассмеялся и удалился во дворец. А друзья, собравшись с духом, вошли в дупло дуба. они даже не заметили, как портал перенес их в незнакомые земли. С другой стороны портала тоже рос дуб. А может, и не дуб. Дерево было настолько высоким, что друзья не могли рассмотреть вершину. Казалось, что вершина скрывается в облаках. А вот дупло имелось. Через него троица друзей оказалась в незнакомом лесу. «В какую сторону пойдем? Кто готов что-то предложить?» — спросил Андрей своих друзей. «Среди нас, троих, есть только один медведь, хоть он и плюшевый. Тем не менее, он считается лесным жителем. Пусть приносит пользу и расскажет, как нам найти правильную дорогу. Согласен, силач?» Рада с улыбкой посмотрела на медведя. «Я не знаю, как искать дорогу, ведь я же не жил в лесу», — попробовал отказаться силач. «А ты не стесняйся, включи свой пылесос, что называешь носом. Может, что-нибудь почувствуешь?» — не отставала собачка. Андрей вмешиваться не стал. Собачка и медведь постоянно перепирались. Тем не менее силач настроился на то, чтобы улавливать запахи, и стал старательно втягивать носом воздух. Рада некоторое время наблюдала за ним. «Ах, пожалуй, пробегусь по округе. Может, поймаю кого-нибудь, кто сможет подсказать нам, в какой стороне дорога. Вижу от портящего воздуха медведя толку нет. Сплошное сопение», — заявила Рада и убежала осмотреться в лес. Вернулась собачка примерно через полчаса. В зубах она тащила зайца. Подбежав к Андрею, разжала свои челюсти и выпустила зайца на траву, но прижала его лапой. «Загонял меня паршивец. Больно быстро бегает. Но от меня не скроешься», — важно поведала Рада своим друзьям. Приступили к расспросу зайца. Тот запираться не стал. Сразу показал, в какой стороне дорога, которая ведет путешественников к жилищу Черномора. Более зайца мучить не стали, отпустили. Косой сразу бросился в ближайшие кусты, а вскоре его и след простыл. Троица друзей пошла в том направлении, куда указал заяц. Долго ли шли, коротко ли, но на дорогу они вышли. Направление, где проживает Черномор, знали, правда, со слов зайца. Решили, что пойдут и проверят, обманул заяц или нет. Двигались по дороге пару часов и вскоре увидели табличку, вроде дорожного знака, на которой была надпись «Царство Черномора». «Мы на верном пути. Думаю, если будем двигаться по этой дороге, то рано или поздно доберемся до места жительства Черномора. Останется освободить Марью-искусницу и вернуть ее жениху, Ивану-царевичу», — с облегчением сообщил Андрей, и они двинулись дальше по дороге. Прошло не более получаса, хотя в точности друзья сказать бы не смогли, ведь часов у них не было. Неожиданно справа раздался писк, как раз с той стороны, с которой был лес. На противоположной стороне тянулась лесостепь, деревьев здесь было значительно меньше. «Вы это слышали?» — встрепенулась Рада. Ее слух был намного острее, нежели слух силача или Андрея. Друзья остановились и стали прислушиваться. Писк повторился. «Кажется, я тоже слышу, что кто-то отчетливо пищит», — произнес силач. «Раз вы оба слышите, то предлагаю сходить и проверить», — произнес Андрей. После его слов друзья свернули с дороги, углубляясь в лесную чащу. От края лесного массива лес скорее походил на сосновый бор, но непроходимым его назвать было нельзя. Однако, чем глубже в лес, тем деревья росли чаще, ближе друг к другу. А что еще важнее, писк становился громче. Видимо, друзья приближались к источнику, который издавал звуки. Пройдя еще несколько десятков метров, друзья обнаружили огромное дерево. Вершину дерева даже не было видно, так высоко оно поднималось к небу. «Я такое видел по телевизору. Передачи «Клуб кинопутешественников». Называется дерево Гиперион, из семейства вечно зеленой секвойи. В передаче говорили, что это самое высокое дерево», — решил пояснить своим друзьям Андрей. Возле дерева прыгала лиса. Она пыталась на кого-то напасть. Но от писка, который резал уши, тут же отскакивала назад. Троица друзей подошла ближе. Лиса, увидев медведя и собачку, решила покинуть это место, но отбежала недалеко. Хитрая бестия решила подождать. Вдруг непрошенные гости уйдут, а она сможет продолжить охоту. У очень толстого и высокого дерева сидел птенец. Скорее всего, это был птенец крупной птицы, но точно не орла, так как клюв птенца не был загнут, как бывает у орлов. Почему друзья решили, что это птенец? Ответ прост. На птичке было немного оперения. Крылья только начали покрываться перьями, а вот сама тушка была покрыта пухом. «Интересно, что за чудо-юдо нам попалось? Я такой птицы не знаю, не встречала», — произнесла громко Рада, посмотрев на Андрея. Вдруг он расскажет про неизвестную птицу. «Сама ты чудо-юдо! Я птенец Каладриуса!» — произнесла птичка, что вызвало у друзей удивление. «Какой такой Каладриус? Не знаем такого!» — произнес силач. Андрей с Радой только отрицательно покачали головами. «Самый обыкновенный Каладриус! Живем только в волшебных лесах. Люди нас считают мифической птицей. Есть такие в римской мифологии. Окрас перьев чисто белый. Римляне считали, что мы можем поглощать болезни или предсказать чью-то смерть. Если мы приходим к человеку, то это сигнал, чтобы он провел анализ своей жизни, посмотрел на себя со стороны, все ли хорошо у него», — объяснил птенец. «А как тебя зовут?» — спросил Андрей. «Нас не зовут, мы сами приходим, а имя мое — Галий». «Ну, надо же, какой продвинутый птенчик!» — усмехнулась Рада. Друзья назвали свои имена, чтобы знакомство состоялось. «Чего же ты так пищишь? Аж уши закладывает!» — вновь усмехнулась Рада. «Лису отпугивал, чтобы не сожрала. Я из гнезда выпал. Там у меня еще две сестры остались. Скоро прилетит мать и обнаружит, что меня нет. Тогда она будет меня искать. По писку, который я издаю, найдет», — важно сообщил Галий. Оставлять птенчика на съедение лисе не хотелось. Решили все вместе подождать маму птенца. Ждать пришлось почти час. Время от времени Галий издавал звонкий писк, чтобы подать сигнал матери. Наконец появилась взрослая птица Каладриус. Она действительно была белого цвета, а размерами могла сравниться с орлом. Галий, увидев мать, защебетал. Так он сообщал матери, что нашел новых друзей, и ему ничего не угрожает. Самка Каладриуса опустилась на землю и заговорила с троицей друзей. «Вижу, вы спасли моего сына, за что вам очень благодарна. Говорят, что долг платежом красен. Вот вам мое перо, сделайте из него свистульку. Если вам потребуется помощь, просто посвистите в эту свистульку, и я сразу прилечу вам помогать», — сказала мама птенца, вытащила из своего оперения перо и подала Андрею. Друзья поблагодарили белую птицу, а она подхватила лапами птенца и стала подниматься кругами к вершине дерева, где было гнездо пернатых. Андрей спрятал перо, и троица друзей вернулась на дорогу, чтобы продолжить свой путь. Во время одного из привалов Андрей изготовил из пера свистульку, которую спрятал в нагрудный карман. Пока шли по дороге, мальчик вспомнил песню, которую тоже слышал по телевизору, и запомнил. «Друзья, хотите, я вас научу одной песне?» — предложил Андрей своим друзьям. Силач и Рада радостно закивали. Андрей весело улыбнулся и запел. «Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной? Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной?» Рада и Силач старательно подпевали Андрею, но им пришлось прервать песню, когда они увидели с левой стороны дороги очень большую табличку, на которой было написано «Имение Черномора. Посторонним вход воспрещен». Друзья некоторое время постояли возле таблички. «Кажется, мы пришли туда, куда надо. Думаю, до логова Черномора осталось недалеко», — твердо заявил Андрей. Через несколько минут они уже двигались по дороге к логову Черномора. Андрей заснул, а папа, поправив одеяло, погладил сына по голове и выключил в комнате свет. История продолжится, но только на следующий день.